Библия о посте. Как вы знаете, у нас в это время семинедельный пост. И я старалась придерживаться этого правила, но каждый раз приходили соблазны, и я нарушала пост. Потому теперь совсем не пощусь. Как вы думаете, нужно ли поститься в наше время? Очень нужно. Больше, чем когда-либо. Темные силы зла и греха теперь действуют в мире ожесточенней и решительней. Христос сказал: «Род сей изгоняется молитвою и постом». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. Пост и молитва – два рычага, которыми можно преодолевать все наши проблемы. Практиковался ли пост у первых христиан? О да! Об этом говорит Писание. Но о семинедельном посте, как вообще о сезонных постах, в Писании нет ни слова. Да и вообще немыслимо 49 дней не употреблять пищу. Бог никогда не предлагал человеку делать невозможное. Ведь нельзя же назвать постом перемену меню. Скажем, вчера человек имел к обеду кусок баранины, а сегодня у него пост. К обеду жареный судак или копченый тунец, или маринованные грибы. Так можно не только 49 дней поститься, а год и больше. Беды не будет. Но пользы душе от этого нет. Откуда же это пришло? Скажут, из глубины веков. Возможно, но не из Библии. Библия учит о посте совершенно иначе. «Вот пост, который я избрал», — говорит Господь. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит». Исход, 58 глава. Израильтяне когда-то постились и спрашивали Господа: «Почему мы постимся, а ты не видишь?» Вот что ответил Господь: «В день поста вашего вы исполняете волю вашу». Вот причина, почему Господь не отвечает на многие молитвы. Пост – личное дело, связанное с личной нуждой, дело добровольное. Я имею в виду пост по Писанию, то есть отказ от всякой пищи. Так постились пророки, так постился Господь, так постились апостолы. Каждый может установить себе пост в зависимости от нужды. Бывают особые нужды, личные или церковные. Тогда Писание советует: назначьте пост. Церковная практика говорит, что пост – одно из величайших средств, данных нам Богом для достижения определенных богоугодных целей. Хорошо было бы, скажем, всей семьей в день или в дни поста отложить для нуждающихся то, что обычно тратится на пищу. Это по Писанию. «Раздели с голодным хлеб твой». И еще одно. Пост без молитвы – пустоцвет. Пост должен сопровождаться молитвой. Пост без молитвы, что автомобиль без бензина – далеко не уедешь. грешник должен покаяться. В одном журнале вы писали, что Бог грешников не слушает. Выходит, что грешнику молиться бесполезно? Не я. А Писание говорит, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 31. Но от первой до последней страницы Евангелие учит, что Бог ожидает от грешника покаянную молитву. Такую молитву Бог принимает, прощает грешника, возрождает его к новой жизни, из грешника делает праведника. Нет праведника, который раньше не был грешником. Никто, кроме Христа, не родился праведником. Приняв Христа в сердце верою, человек принимает и праведность Христа. Писание не ошибается. Учение, что человек по своей природе несвободный и склонен только ко злу, очень унижает человека. Чему ребенка научат родители, тем он и будет. Откуда вы взяли, что каждый человек раб греха? Мы взяли это из Святого Писания. Писание говорит, что весь мир лежит во зле. Нет праведного, нет ни одного. Во грехах родила меня мать моя. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Римлянам, глава 7, стих 19. Всем нужно освободиться от власти греха и зла. Для этой цели и приходил Христос на землю. Человек не свободен по своей природе. Люди часто делают то, чему их никто никогда не учил. У ребенка появляется эгоизм, самолюбие. Кто его учил этому? Родители? Нет. Родители могут учить ребенка делиться с другими, а ребенок не хочет, упрямиться не дает. Есть, конечно, родители, которые говорят ребенку: «Смотри, никому не давай, сам съешь». Родители, которые учат этому своих детей, только усугубляют его эгоизм. Эгоизм и без этого уже свойственен каждому человеку, но только в разной степени. Все это уже есть в греховной природе человека. Значит, не Писание унижает человека, называя его грешником по рождению. Грех унижает человека. Писание только констатирует факты. Благодать на благодать. Апостол Иоанн писал: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Что означает принимать благодать на благодать? Где написал это апостол Иоанн? В первой главе своего Евангелия. О чем там вообще идет речь? О Слове, ставшем плотью, то есть Иисусе Христе, Сыне Божием. Слово, ставшее плотью, является источником благодати, которая есть совокупность всех духовных благ, подаваемых Богом Его народу. Слова «все мы» относятся ко всем возрожденным христианам и включают самого апостола Иоанна, автора этого Евангелия. Благодаря полноте Божией благодати, выраженной в воплощении вечного Слова, мы получаем одно благословение на другое или одно за другим, благодать за благодатью, подобно волнам прилива на морском берегу. Жизнь христианина — это постоянное принятие сменяющих и перекрывающих одна другую волн Божией благодати. В этом выражении нет ничего таинственного, никакого скрытого смысла, хотя многие ломают себе головы над ним и строят всевозможные теории. Апостол Павел много пишет об обилии благодати, о преизбыточествующей благодати. Апостолы, да и мы сами, пережили на себе эти несущиеся одна на другую волны Божией благодати, Его бесконечной милости к любящим Его и ничем не заслуженного благорасположения ради воплотившегося Слова к тем, кто принял это вечное Слово, Сына Божьего Иисуса Христа. Очень хорошо о сущности благодати сказано Верой Кушнир в стихотворении, переведенном с английского. «Растет благодать, когда бремя тягчает, и сила растет, когда труд тяжелей. Бог милость в растущей беде умножает, чем глубже страдание, мир Божий сильней. Когда переполнится мера терпения, и силы начнет на полдня лишь хватать, иссякнут запасы любви и смирения, Господь наш уже начинает давать. Его благодать и любовь непомерны, и силу Его невозможно объять. И Он из Христовых бездонных резервов дает и дает, и дает нам опять. Так учит Писание. Вот уже несколько лет я прочитываю ваши беседы, а еще ни разу не читал о крещении. Напишите, как вы понимаете крещение? Я понимаю крещение так, как о нем пишет Писание, не иначе. На ваш вопрос отвечают Христос и его апостолы предельно ясно. Вот что они написали. Первое. Крещение не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести. Первое послание Петра, глава 3, стих 21. Второе. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам, глава 6, стих 4. Как это выглядит практически, читаем в Деяниях апостолов. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Повеление Христа гласит так. И сказал им, ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, глава 16, стихи 15-16. Как видите, нет необходимости дополнять Писание. Крещение само по себе не спасает человека, а является следствием спасения. Кого можно назвать христианином? Как хотите, а по-нашему, кто родился в христианской семье, тот и является христианином. Пусть плохой христианин, но христианин. А как же иначе? Учение Христа абсолютно одинаково для всех. В нем нет ни по-вашему, ни по-нашему, как отметили вы в письме. Повторяю, что однажды уже писал. Чтобы называться и быть христианином, недостаточно родиться в христианской семье. Надо от Бога родиться, родиться от Духа Святого, родиться свыше, как сказал Христос Никодиму. Все люди имеют одинаковую греховную природу, независимо от того, в какой семье они родились, к какой религии принадлежали их предки. О детях Христос сказал: «Таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14, Евангелие от Марка, глава 10, стих 14, Евангелие от Луки, глава 18, стих 16. Однако, вступив в сознательную жизнь и вкусив греха, они также нуждаются в покаянии. Все согрешили и лишены славы Божией. Когда Евангелие говорит «все», значит, исключений быть не может. Все люди без исключения нуждаются в принятии новой жизни. А новая по наследству не передается. Эту жизнь принес на землю Христос. Эту жизнь можно принять только через Него и только от Него, причем лично и непосредственно. Не христианскую доктрину принес Христос на землю, а жизнь. И жизнь с избытком, как сказал Он однажды ученикам. Мы все нуждаемся в этой жизни. Христианин тот, кто не только верит, верят и бесы, но кто имеет в себе жизнь Христа, и она, жизнь эта, в какой-то мере отображается в нем. Так понимали христианство апостолы и их последователи. Первое слово «христианин» мы встречаем в Деянии апостолов, в главе 11, стихе 26. Христианами назывались люди, не только принявшие учение Христа, но и жившие по этому учению. Это определение осталось в силе и сегодня. Много ли таких христиан на земле? Это вопрос другого порядка. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Есть четыре факта, проливающие свет на ваш вопрос. Первый. Одним человеком, Адамом, грех вошел в мир. Второй факт. С грехом вошла в мир смерть. Третий факт. Смерть перешла на всех человеков. Четвертый. В Адаме все согрешили, во Христе все оживут, независимо от того, кто были родители. Главное – быть во Христе. Песнь песней. У меня есть вопрос из книги «Песни песней». Что значит «левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня»? Неужели это от Духа Святого? Вы знаете, что значит эта фраза. это выражение физической любви супругов, которую Бог благословил в самом начале сотворения человека, когда сказал: «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть». Книга «Песня песней» или «Песни над всеми песнями» вошла в канон Библии, значит, она от Духа Святого. Более компетентные люди, чем вы и я, решали ее богодухновенность. Чистая брачная любовь и брачный союз символизируют брак Христа и Церкви, его невесты. В любви Соломона к Суламите евреи всегда видели образ Божией любви к Израилю. Это дивные прообразы. Но и сама по себе поэма, воспевающая любовь двух существ, говорит о том, что Бог одобряет супружескую интимную любовь и нежность, что брак должен быть постоянным и верным союзом посвященных друг другу сердец. Эта книга говорит о том, что интимная жизнь супругов не есть что-то грязное, но нечто естественное и чистое. Здесь восхваляется моральная чистота брака. Здесь нет места добрачным связям, которых нет в Божьем плане, и верность друг другу до брака и после вступления в него не только ожидается, но высоко чтится. Такая верность и любовь в супружеской жизни великолепно отражает Божию любовь и его посвящение своему народу. Пусть не шокирует вас описание физической любви. Если вы будете читать эту книгу молитвенно и внимательно, вы извлечете из нее много полезных уроков. Кому открылась любовь Христа, кто возлюбил Его всем сердцем, тому легко понять, что эта книга не содержит ничего соблазняющего. В ней открывается прообраз чистой святой любви к тому, чьи уста сладость и весь он любезность. Кто прекраснее всех сынов человеческих? Любовь ко Христу, его искренних чад. Нам следует чаще проверять себя, взвешивать свою любовь к нашему небесному жениху. Носим ли мы Христа в сердце, как носила Суламита своего жениха и потом супруга? Ищем ли молитвенного общения с Ним? Отвечаем ли любовью на Его любовь? Прежде всего, человек. То, что журнал делается со знанием дела и со вкусом, это бесспорно. Удивляет то, что в вашем журнале, который вы называете христианским, частенько проскальзывают имена мусульман, вроде Расула Гамзатова, а также произведения атеистов. Наверное, вам нечего печатать? Расул Гамзатов не мусульманин. Он атеист и, кажется, член КПСС. Это, однако, нисколько не меняет положение, если произведения этого человека не идут вразрез с христианской моралью. Если язычник говорит умно, можно ли отвергать его слово только потому, что он не христианин? Не забудем, что каждый человек, прежде всего, человек. Творения талантливых, гениальных людей приносят пользу всему человечеству, если их служение человечеству не противоречит истине. В книге «Экклесиаста» сказано: «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». Кто знает, сегодняшний язычник не станет ли завтра христианином? Журнал не проповедует философию безбожия, а Евангелие. Отгородиться от общечеловеческой культуры Христианин не может. Не забудем, что и апостол Павел приводил цитаты из произведений языческих поэтов и философов. Спасение – дар Божий. Спасение – дар Божий, поэтому если Бог определил, кого спасти, Он найдет пути и возможности, как спасти. И у человеков не будет спрашивать об этом. Бог не определил, а предузнал, кто ответит на его зов. Это заблуждение, что о спасении Бог не будет спрашивать человека. «Хочешь ли прозреть?» — спрашивал Христос у слепого. Мудро сказал блаженный Августин, «Это верно, что без Бога мы не можем себя спасти, а без нас Бог не хочет». Вера — волевой акт. Без веры не только невозможно спастись, но и Богу угодить невозможно. Евангелие – это мировая конституция, но принятие Евангелия без участия воли человека абсолютно невозможно. Содействующая Божия благодать открывает сердце грешника и возбуждает его волю к принятию спасения. Овцы не сего двора. Объясните мне слова Христа из 10 главы Евангелия от Иоанна. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. Известно, что до пришествия Христа все народы, населяющие землю, делились на евреев и язычников. Евреи поклонялись одному истинному Богу. Язычники – многим богам, идолам. Словами, которые вы привели, Христос раскрыл великую истину, что Он пришел не только для спасения евреев, но пришел для того, чтобы открыть путь спасения всему миру, всем людям, всем нациям, всем народам. Евреи полагали, что Мессия – должен прийти только для Израиля и быть царем только для Израиля. Христос объявил, что отныне в избранное стадо Божие открыта дверь и для язычников, для овец не сего двора. И будет одно стадо и один пастырь. Слава Богу за это обетование! Ошибка или грех? Я не раз слышал, как некоторые верующие молились: «Господи, прости мои ошибки». Обвиняет ли нас Бог за ошибки? Какая вообще разница между ошибками и грехами? Немало есть людей, которые других считают грешниками, а себя только ошибающимися. Когда человек просит Бога простить ошибку, Бог ошибку прощает, а грех остается непрощенным. Грех никогда не может быть ошибкой, и ошибка – грехом. Когда я Кирилла Демьяновича называю Кириллом Ивановичем, это ошибка. Но когда я иду по улице и, увидев Кирилла Демьяновича, перехожу на другую сторону, чтобы с ним не поздороваться, то это уже не ошибка, а грех. А грех прощает Господь только кающимся. Требую, чтобы вы официально опубликовали, признаете ли вы Деву Марию Матерью Иисуса и считаете ли вы ее святой и зачатой, как и Христос, непорочно. Не только признаю, ведь так учит Писание, но и всем сердцем и душою почитаю Деву Марию, как великую святую, избранную Богом для непорочного зачатия и воплощения Иисуса Христа, Сына Божия. Верю, что в сонме святых она занимает наивысшее место. О ее смерти нам Писание не говорит, но из Писания видно, что она оставалась с учениками и жила праведно. А кто живет праведно, тот и умирает праведно. О ней больше узнаем в вечности, если будем верить во Христа, как она верила. О том, что Мария была зачата непорочно и рождена от Святого Духа, Библия нам не говорит ни слова. Так ли? Посылаю вам брошюру, в которой доказывается, что Христос уже пришел в мир и пришел на облаках, которыми являются большие воины. Так ли вы верите? Нет, я верю так, как говорит Писание. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Деяния, глава 1, стих 11. Так сказали апостолам ангелы, два мужа в белых одеждах. Кому же мы должны верить, людям или ангелам? Начало войн относится к глубокой древности. Фактически войны никогда не прекращались. Усиление военной активности – это только один из признаков приближения пришествия Христа, но не его приход. Кроме этого признака есть еще много других, но все они только признаки, предваряющие его пришествие, но не само пришествие. Христос придет не символически и не как признак, а Он придет Сам как Личность. В каком виде? На этот вопрос ответили ангелы таким же образом, как видели его восходящим. А видели его восходящим как личность. После воскресения он сказал ученикам: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Евангелие от Луки, глава 24, стих 39. Еще точнее об этом сказано в Откровении. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». Брошюра, которую вы мне прислали, нисколько меня не убедила в том, что Христос уже пришел. Верьте тому, что сказали ангелы, что записано в Евангелии, а не тому, что об этом говорят и пишут люди. Второе пришествие Христа близко, и потому мы должны быть готовыми для этой встречи. Thank you.

но многое в его действиях от нас скрыто, пока мы здесь, а откроется в вечности. И тогда мы все поймем. В заключение вспомним слова Давида. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам Твоим». Письмо из пещеры. Я получила два письма одного содержания из разных городов. Одно из них передаю вам. Под страхом неизбежных несчастий, получившие такие письма, спешат сделать копии и послать другим. Волна этого страха проходит по всей земле. Я не способна облечь в слова мои мысли и не знаю, что сказать людям, которые в это верят. Будьте добры, ответьте через газету, как нужно смотреть на эти письма. Вот точная копия рассылаемых писем. Святитель Антоний, молись за наши души, наше счастье, дай нам мир, выпроси нам благословение у Бога для всей семьи и для наших знакомых. Это письмо найдено в пещере, выслано из Южной Америки миссионерам и должно обойти весь свет. По получении немедленно перепиши и высылай, и через 13 дней тебя встретит большое счастье. Прошу горячо не прерывать этого венца. Высылай каждый день по одному письму тем, кому ты желаешь добра. Один поляк в Аргентине порвал эту карточку и на 13-й день потерял сына. Другой не выслал и погиб в катастрофе. Другой же выслал и выиграл в лотерее 300 тысяч. Рассылай эти письма без своего адреса. Святой Антоний тебя не оставит. Такие письма приходили и ко мне. Помню, такие письма мы получали еще до войны на родине. Что это значит? Разобраться нетрудно тем, кто верит и полагает все свои надежды на живого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Вам обещают счастье на 13-й день. Почему же не на 12-й по числу апостолов, не на 7-й день, как символ Божьей полноты, а именно на 13-й? Удивительно, кто-то послал такое письмо и выиграл 300 тысяч в лотерею. А сама-то лотерея, как и все азартные игры, от дьявола. О чем же еще можно говорить? Те, кто рассылает эти письма, хотят обойти единый путь Божий, ведущий ко спасению, а следовательно, путь к миру, к любви, к радости. Это мы называем счастьем. Сатана выдумывает самые невероятные трюки, чтобы отвлечь людей от Божьей заповеди. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие, истинное Божие письмо, несущее спасение каждому верующему.